Глава пятая. Еще бабка поучала. Как попил, ведро доской закрыл, ковшик на доску, гляди, ложи кверху донышком, а к низу донышком положишь, если, гляди, беси в него насерить. В классе, кажется, шестом. Дорожки наши с Кимом разбежались. В Ташлинске открылось ремесленное училище, и Ким сразу поступил туда учиться то ли на слесаря по ремонту чего-то сельхозтехнического, то ли на токаря по выточке запчастей. Вообще, в тот год школа наша на треть опустела. У большей части ребят повыбило отцов, а в училище как-никак питание, форма и даже приработки — крошечные, конечно, но все же живые деньги. Ну и вот мы почти перестали встречаться, тем более, что училище располагалось на другом краю Ташлинска и вовсе на другом берегу нашей славной речушки Ташлицы. А время бежало, и летели месяцы и годы, и усатый перекинулся, как у нас говорили, и кукурузник на трон взгромоздился, и я невинность потерял у одной развеселой вдовушки, а Ким едва не угодил под суд за злостное хулиганство. И сделалось нам по 17-18, и вылупились мы из наших альма-матушек. И тут мы окончательно потеряли друг друга из виду. На несколько лет потеряли, и я, например, просто забыл о существовании прежнего своего приятеля Кима Волошина. Мне удалось сочкануть от армии. Каким образом, не хочу выдавать секретов, да и речь не обо мне. Достаточно сказать, что своевременно оказался я в Томском медицинском институте и засел в нем на 5 полных лет, и страха ради иудейска даже на каникулы не появлялся дома. А потом появился в качестве врача скорой помощи. И только тогда совершенно случайно узнал, что Кима в Ташлинске нет, ибо приключилась с ним история без малого сказочная. Поведал мне ее механик из бывшей машинно-тракторной, а ныне ремонтно-технической станции, которого довелось мне пользовать от приступа стенокардии. Оказывается, Ким тоже не попал в армию, но его просто признали негодным. Выяснилось, что у него порок сердца, скорее всего, приобретенный. Забегая вперед, скажу, что убедился в этом самолично, когда случилось мне 10 лет спустя его обследовать. Точно, ревматический митральный порок. Выйдя из военкомата, он незамедлительно двинулся в сельхозтехнику и уже через день гремел железом в МТС под чутким руководством моего механика. Работал он неплохо, находчиво, но не слишком и утомлял себя, как, впрочем, и по сей день принято у сельских механизаторов. Но важно другое. Ким начал пописывать в нашу районную ташлинскую правду. И никто в те времена об этом не подозревал, потому что свои заметочки-статейки он безлично подписывал как «Рабкор». И под настоящим именем знали его только редактор, ответственный секретарь да кассир. Я не поленился провести вечер в городской библиотеке над подшивками. Старушка-библиотекарша сама и не без гордости отыскивала мне опусы Кима. Ничего особенного, всякое там цветет земля ташлинская, верните рабочим душевую, куда смотрит столовая комиссия. Но для доморощенного газетчика не так уж и слабо. Кстати, со слов библиотекарши выяснилось, что Ким был у нее завсегдатаем. Не реже раза в неделю приходил он и брал книги. Главным образом классику. От Белинского и Гоголя до Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Собственно, больше и брать было нечего. Брошюрки и всякие там Бубенновы-Ажаевы. Эта газетно-машинно-ремонтная идиллия, изредка нарушавшаяся скандальчиками в общежитии, жег электричество допоздна, тянулась у Кима почти 4 года. А потом появилась она. Она — это Нина Востокова, 20 лет студентка Московского института журналистики и единственная дочь Николая Васильевича Востокова. Николай Васильевич Востоков — русский советский литературовед, профессор, весьма известный в известных кругах специалист по журналистской деятельности Ульянова Ленина, а также один из достаточно гласных руководителей Московского института журналистики. Нина Востокова прибыла в наш огромный Ташлинск на практику. Вероятно, ей ничего не стоило устроиться в любой газете первопрестольной, но то ли профессор счел, что дочке пора нюхнуть провинции, то ли сама она настояла на этом, но только в один прекрасный день она появилась в протабаченном кабинетике редактора нашей районки. Встречена она была с надлежащим вниманием, выразила приличествующую радость по поводу встречи и надежду на помощь со стороны столь опытных коллег, но, что делать, не смогла скрыть по молодости лет простодушного превосходства своего над ними и даже еще менее лестных для них чувств. Коллеги обиделись, но обиды не показали, а просто свели ее с рабкором К. Волошиным. Дескать, мы здесь тоже не лыком шиты, и зреют в толще наших читательских масс активные наши помощники, и мы их активно выискиваем и привлекаем к активному сотрудничеству. А вот из вас, милочка, еще неизвестно, что получится. Встреча с рабкором К. Волошиным произвела на заносчивую девочку огромное впечатление. У нее-то, как выяснилось, была за душой пока что одна единственная заметочка в московском «Комсомольце», и та петитом по пустяшному поводу и без подписи, а этот работяга предъявил ей целый альбом с вырезками. Нина Востокова была изумлена, она была восхищена. С папиной подачи она всегда верила в творческие возможности трудовых масс, но увидела творческую трудовую личность своими глазами впервые. И где? Во глубине башкир-кайсацких руд. Она, бедняжка, даже позавидовать не сумела. Она расцеловала Кима, расцеловала редактора и, не говоря ни слова, помчалась в горком комсомола. И весь свет узнал. И, конечно же, согласно всем законам этого жанра жизни, они мигом влюбились друг в друга. Вот как описал ее редактор «Ташлинской правды», старый друг моего покойного отца и мой пациент. Не шибко красивая, смуглая, скуластенькая, крепенькая, всегда в выцветшей саржевой курточке, комсомольский значок, огромный нагрудный карман, из которого торчат блокнот с авторучкой. «Суетливая, болтливая», — раздумчиво вспоминал он, — «идеалистка, Павка Корчагин, Олег Кошевой и все такое, энтузиастка, глуповато». Разумеется, при таком папаше... Тут он несколько неожиданно прервал себя, закряхтел и сообщил: «Что-то меня пучит сегодня, не иначе, как от молочной каши. Закормили меня этой молочной кашей». Своевременно она отбыла к себе в столицу, а еще примерно через месяц Ким получил уведомление о зачислении его на первый курс Московского института журналистики. Состоялась напутственная беседа в райкоме, состоялось тихое застолье у редактора, состоялась довольно безобразная отвальная в мастерских, и Ким Волошин уехал. И очень скоро был в Ташлинске забыт. Года два в райкомовских докладах продержалась фраза «Об уровне культурной работы в районе свидетельствует хотя бы тот факт, что один из наших механизаторов, Волошин К.С., проявивший себя в качестве постоянного рабкора нашей газеты, был замечен в Москве и принят без вступительных экзаменов на один из факультетов Московского института журналистики». Но пришел в райком новый первый, и фраза эта нечувствительно выпала. Так что, когда я вернулся в родную хату врачом скорой, имя Волошина было прочно забыто, да я и сам, признаться, вспомнил о нем только из-за случайной обмолвки моего пациента-мастера. Вспомнил и натурально заинтересовался, стал даже расспрашивать. А годы шли, интерес мой стал угасать, и я вновь и очень прочно забыл про Кима. Настолько прочно, что когда снова встретился с ним, не сразу понял, с кем имею дело.